Линли ждал, пока Сент-Джеймс поднимался по старой приставной лестнице. Он карабкался по ступенькам медленно и с трудом, но лицо Сент-Джеймса оставалось спокойным, и Линли, стоя наверху, не пытался протянуть ему руку, предложить помощь. Он знал, что Сент-Джеймсу это не нужно. Он только затаил дыхание и с облегчением вздохнул лишь тогда, когда его друг уже стоял рядом с ним в узком коридоре. Линли протянул Сент-Джеймсу фонарь. «Это здесь», — сказал он, направляя конус света на дверь в конце коридора. Недавно миновало 6 часов. В здании было тихо. Мальчики и учителя ушли на обед. Только Клифф Причард сидел в своей комнате в Колхоз-хаусе под домашним арестом, и кто-то из персонала школы дежурил у его двери. «Какое тут отопление?» — поинтересовался Сент-Джеймс, проходя вслед за Линли в маленькую комнату. — Водяное. — Это не укладывается в твою версию, верно? — Но тут есть и камин. Сент-Джеймс направил свет фонаря на очаг. Криминалисты уже выгребли из него и золу, и мусор. — Ты предполагаешь, это был угарный газ от углей? — В данный момент я готов предположить все, что угодно. Молча кивнув, Сент-Джеймс принялся осматривать камин. Опустившись на пол, он посветил фонариком прямо в топку. А где школьник мог раздобыть уголь? В любом пансионе. Они все отапливаются каминами. Сент-Джеймс пристально глянул на него. «Тебе важно привязать преступление именно к этому месту, Томми?» «Потому-то я и попросил тебя все проверить. Я стараюсь подстраховаться, когда мне не хватает объективности». «Все дело в Джонни Корнтеле?» «Надеюсь, что нет, Сент-Джеймс. Но мне нужно знать, наверное». На это Сент-Джеймс ничего не ответил. Он еще раз внимательно осмотрел камин и, наконец, поднялся на ноги, потирая руки, чтобы стряхнуть с них пыль. «В топке чисто», — сказал он. «Отсюда газ просочиться не мог». Подойдя к стене, он проверил все трубы, светя фонариком вдоль каждой из них. «Это трубы отопления», — сказал он. «Газовой трубы здесь нет». В окно стучал дождь. Подойдя к окну, Сент-Джеймс изучил узкий каменный подоконник. Потом луч фонаря скользнул по балкам под потолком, заглянул во все углы, прошелся по истоптанному полу. «Нет», — покачал он головой, — «Мэтью Уотли погиб не в этой комнате. Может быть, его какое-то время продержали здесь? Посмотрим, что скажут эксперты из Хоршема, но умер он не здесь». «Что еще сказал тебе Канерон?» На теле обнаружили следы щелочи. «А, и эдкое калия. Да, микроскопические количества. Они могли остаться на его коже и после пребывания в этой комнате. Ты бы видел, как она выглядела, пока наши ребята ее не почистили». Сент-Джеймс только нахмурился в ответ. «Нет, Томми, здесь вряд ли держали щелочь». «Почему нет? Это едкое вещество, с ним надо обращаться осторожно. Оно разъедает стекло и глину, и даже железо. Легко может прожечь кожу. Обычно мы имеем дело со щелочью в соединении с водой. Это...» — Линли приподнял руку, останавливая ученый монолог. «Теперь он ясно видел, что произошло». Он вновь видел открытую панель вытяжного шкафа, видел быстрые умелые движения женских рук. Слова замерли у него на губах при мысли о столь чудовищном преступлении, и он мог остановить друга только жестом. «Что такое?» — удивился Сент-Джеймс. Линли с трудом выдавил вопрос. Ответ Сент-Джеймса должен был раз и навсегда решить проблему невиновности и ответственности. можно ли искусственным путем получить ударный газ? Синтезировать его? С какой стати? Это побочный продукт сгорания. Я понимаю, что побочный продукт, но если это не случайность, можно ли намеренно синтезировать его, соединить химические вещества, чтобы получить угарный газ? Ну, разумеется. Например, из муравьиной и серной кислоты. Как это сделать? Долить муравьиную кислоту в серную. Муравьиная кислота дегидротизируется, из нее выделяется вода, а в результате получается моноксид угля, углекислый газ. Это очень сложно. Это может сделать всякий, были бы под рукой нужные реактивы и аппаратура. Нужна бюретка, чтобы доливать муравьиную кислоту в нужной пропорции. Ну, вообще, боже мой, да что такое? Едкая калия. Я воспринимал щелочь как готовое вещество, а не компонент химической реакции. Углекислый калий, Сент-Джеймс. Углекислый калий и угарный газ. Его умертвили в лаборатории. «Вытяжной шкаф», — произнес Линли, отпирая лабораторию ключами, полученными у Фрэнка Ортона. На ощупь зажег свет. В комнате стало неестественно светло. Белые лабораторные столы словно выскочили из темноты, а за ними и шкафы со сверкающими стеклянными дверцами. По другую сторону комнаты стоял закрытый вытяжной шкаф. Его передние и боковые панели были покрыты все теми же грязными разводами. Сент-Джеймс принялся осматривать шкаф, приподнял переднюю панель. «Двухметровый шкаф», — пробормотал он, внимательно осматривая каждую деталь от белых горелок внизу до вентиляционного отверстия сбоку. «Высота 2 метра, ширина 1 метр». Он наклонился пониже, рассматривая пятна на стекле. «Я бы сказал...» Вынув из кармана перочинный нож, он поскреб одно пятно. В руку ему посыпался белый порошок. Сент-Джеймс поспешно отряхнул ладонь. «Вот это и есть щелочь, Томми. Если кто-то хотел получить ее в лабораторных условиях в качестве опыта по соединению щелочного металла с водой, эксперимент следовало проводить в вытяжном шкафу. Не столько из-за испарений, сколько из-за самой реакции». Как проходит реакция? Ну, сперва все бурлит, затем взрывается и сыплется белый порошок. Вот он, прилип к стеклам. Значит, когда Мэтью посадили в шкаф, остатки щелочь попали на его кожу со стекла? Вероятно, так. А угарный газ? Сент-Джеймс окинул взглядом лабораторию. Здесь есть все необходимое. Бюретки, колбы. В том шкафу хватает химикалий. На каждой бутылке аккуратная этикетка. Шкаф хотя бы заперт? Нет, — сказал Линли, проверив замок. Есть там серная кислота, муравьиная? Линли прошелся вдоль ряда бутылок. Их тут десятки, если не сотня. То, что ему требовалось, он нашел на нижней полке второго шкафа. Вот они, Сент-Джеймс, серная кислота и муравьиная. И другие кислоты тоже есть. Сент-Джеймс кивнул и указал на ряд больших бюреток, стоявших наверху шкафа. Требуется наполнить угарным газом объем в 2 кубических метра. Он словно читал лекцию. Нужно заблокировать вентиляционное отверстие и сток. Мальчика поместили вовнутрь, связанного с кляпом во рту. В угол шкафа поставили широкий сосуд и самую большую бюретку. На 500 миллилитров будет в самый раз. Муравьиная кислота закапала в серную. Начал выделяться угарный газ. Мальчик задохнулся. Почему он не попытался перевернуть бюретку, сбросить колбу? Слишком мало места. Его втиснули в шкаф, где он едва мог пошевелиться. А на случай, если бы он все-таки попытался сопротивляться, убийца мог предупредить его, как действует кислота, если бы Мэтью и хотел перевернуть сосуд, если бы он даже мог до него дотянуться, разве он решился бы вылить на себя кислоту? Сент-Джеймс захлопнул шкаф. Итак, остается лишь один вопрос. Разбирается ли подозреваемый в химии? Да, этот вопрос напрашивался, но Линли не хотелось отвечать. Тревога вновь охватила его. Он надеялся, что ему удастся отвести обвинение от Корнтелла, но то, что он узнал, казалось еще страшнее. Дверь лаборатории распахнулась, влетела Хеверс, сжимая под мышкой зонтик, по-видимому, отнюдь не защитивший ее от дождя. Влажные пятна расплывались по ее плечам и спине, брюки были забрызганы, влажные волосы, точно шапка, облепили голову. «Саймон!» — она коротко кивнула Сент-Джеймсу и поспешно заговорила с Линли. «Я была с командой из Хоршема, и тут им позвонили из Кисбери. Я отправилась с ними, думала, так будет правильнее». «Что произошло?» Хеверс кратко поведала о нападении на Джин Боннами. Множественные раны, нанесенные зубцами грабель, лужа крови, лицо изуродовано, перелом черепа, с шеи свисают лохмотья кожи и мяса. Она лишилась пальца, пытаясь закрыть лицо. Она рассказала о панике и шоке, пережитом отцом. Она вышла за дровами для камина и не вернулась. Полковник позвонил в полицию и вызвал помощь. Она в больнице в Хоршеме, пока без сознания. Что говорят врачи? Хеверс выразительно покачала кистью руки. 50-50, инспектор. Может, сдюжит, а может, нет. Господи! Это еще не все, — добавила сержант. Линли пристально глянул на нее, ощутив в ее реплике какой-то подвох. А что еще? Когда я увидела во дворе вашу машину и пошла вас искать, я заглянула в обеденный зал. Там все только об одном и говорят. Чаз Квилтер исчез. После часу дня его никто не видел. Он исчез сразу после ланча, сообщила Барбара, раскрывая зонт навстречу дождю. Детективы шли к Ионхаусу, примеряя свой шаг к замедленной походке Сент-Джеймса. Ну, во всяком случае, именно тогда его видели в последний раз. Кто видел его последним? Кто говорил с ним? Кажется, Брайан Бирн. Перед уроком химии Чаз попросил его передать Эмилии Бонд, что он пошел в амбулаторию за аспирином. После урока Брайан заглянул в амбулаторию, решив, что Чаз там и остался, но он туда даже и не заходил. И после того, что произошло с Мэтью Уотли, Брайан не объявил общую тревогу. Он якобы потратил несколько часов, пытаясь самостоятельно разыскать Чаза. Он говорит, что Чаз был расстроен, но из-за чего именно он либо не знает, либо не хочет поделиться с нами. У меня есть собственные догадки по этому поводу. Ну, в общем, Брайан кинулся искать Чаза и никому не сказал о его исчезновении, пока оно не обнаружилось за обедом. Думаю, Брайан покрывал Чаза в надежде, что он вернется. Где он видел его в последний раз? — спросил Сент-Джеймс. — У входа в столовую. Брайан выходил из столовой, а Чаз ждал его на лестнице. Он сказал, что плохо себя чувствует. Брайан говорит, что и выглядел он ужасно. Однако и эту деталь он вполне мог выдумать, чтобы защитить приятеля на случай, если тот сбежал и попал в беду, или чтобы защитить самого себя. Ведь если он подозревал, что Чаз собирается слинять, он сам был обязан донести кому-нибудь из персонала. Как поступил Локвуд? Сильный порыв ветра едва не выхватил зонт из рук сержанта Хеверс. Локвуд, как и все остальные, узнал об исчезновении Чаза только за обедом. Сегодня вечером собирается совет попечителей. Один ученик убит, теперь другой пропал. Для Локвуда это словно повторение все того же кошмара. Минуту назад он разыгрывал передо мной Соломею, требовал подать вашу голову на блюде, инспектор. Однако это не повторение. Барбара возвысила голос, перекрикивая ветер и дождь. Обстоятельства похожи. Опять амбулатория служит лишь прикрытием для исчезновения ученика. Но, по-моему, эта история отнюдь не дублирует похищение Мэтью Уотли. Видите ли, я говорила с Дафной. Они вошли в Ионхаус через восточную дверь и сразу попали в общую комнату. Стряхнув крупные капли с зонтов, все трое разделись, бросив пальто на спинки старых кресел. Сент-Джеймс включил свет, Линли затворил дверь в коридор, Хеверс отжала промокшие волосы и постучала ногой о ногу, пытаясь согреться. Вчера вечером Клифф Причард снова напал на Дафну. Она возвращалась в Галатею из библиотеки, а он выскочил из-за дерева и до смерти напугал ее. Опять хватал ее, прижимал к себе, чтобы она могла вполне оценить размеры его орудия. Все те же проделки, что мы наблюдали перед уроком немецкого. На этот раз Дафна была готова пожаловаться на него. Что же она сказала? Ей известно кое-что насчет помещения над сушилкой. Она не помнит точно, в каком здании находится этот чердак, но она знает о существовании потайной комнаты. О ней знает большинство учеников. С ней связаны всякие предания, дескать, там обитают привидения, всякие страшилы, огромные пауки набрасываются в темноте и тому подобное. Ну, полагаю, эти слухи распускает администрация, чтобы ученики не вздумали пробираться на чердак, — заметил Сент-Джеймс. Да уж, наверное. Только в данном случае это не помогло. По словам Дафны, один парень использовал чердак в Калхасе на полную катушку, причем 2 года подряд. Беда в том, что это вовсе не Клифф Причард. Дафна, конечно, предпочла бы обвинить его, но это не он. Кто же, если не Клифф? Чаз Квилтер. Чаз? Вот именно, — подхватила Барбара. Я уже настроилась, что мы охотимся за Кливом, но, признаться, я должна была бы учесть и такую возможность. Вчера Дафна назвала его лицемером. Больше она ничего не хотела говорить, но теперь, когда Чаз исчез, у нее развязался язык. По ее словам, Чаз встречался там с какой-то девочкой по 2-3 раза в неделю, особенно часто в летний семестр прошлого года. Теперь эта девочка больше не учится в Брэдгар Чемберс. Дафна не знает, подобрал ли ей Чаз замену. Похоже, многие молодые леди были бы рады заполнить эту вакансию, в том числе и сама Дафна. Месть отвергнутой? Хеверс пожала плечами. Нет, не думаю. Девочка очень некрасивая, инспектор. Она прекрасно знает, что не только Чаз Квилтер, но и вообще никто из парней даже не глянет в ее сторону. В ее положении есть и некоторые преимущества. Никто не обращает на нее внимания, а она замечает все, что делается вокруг. Ну, вы знаете, как это бывает. Люди обсуждают свои дела в ее присутствии, потому что она вроде бы ничем не интересуется, — задумчиво добавил Сент-Джеймс. Да, она для них все равно, что предмет обстановки. Да, именно так. А она все видит, все слышит, все запоминает. «В таком заведении, как это, от сплетни не укроешься», — сказал Сент-Джеймс Линли. «Тем более, когда речь идет о сексе», — подхватил Хеверс. «Конечно, у подростков бывают и другие интересы, но ничто не сравнится с животрепещущей новостью о том, кто с кем, где, когда». Если Чаз Квилтер прошлым летом общался в этой комнате с одноклассницами, он, вполне вероятно, и сейчас продолжает в том же духе. Теперь у него больше возможностей, ведь он стал старшим префектом. Вот почему другие ученики нисколько его не уважают и не боятся. Он сам нарушает устав школы и не может требовать соблюдения дисциплины от других. Итак, Клифф Причард никак не связан с этой комнатой, — вздохнул Линли. — Пусть так, — признала Барбара. — Однако мы получили нечто более ценное, верно? Нашли еще один мотив для убийства. Коуфри Пит что-то такое говорил насчет половой распущенности. Если бы Чаза разоблачили, его бы исключили из школы. Вышибли бы в тот же час. В какой биш-университет он хотел поступить? В Кембридж. После исключения из Брэдгар Чемберс он не мог бы даже мечтать о Кембридже. Вы исходите из предположения, будто Мэтью Уотли знал, как и для чего Чаз Квилтер использует эту комнату. Да ведь практически все об этом знали, сэр. Мэтью мог ненароком упомянуть об этой сплетне в разговоре с друзьями, а потом слух дошел до Чаза. Мэтью уже показал Чазу, как он намерен следовать уставу школы. Он сам принес ему кассету, положившую конец развлечениям Клива Причарда. Чаз понимал, в скором времени Мэтью доберется и до него. Но прежде чем обратиться к начальству, Мэтью мог поговорить с кем-то еще, довериться кому-то, как к самому Чазу он пришел за помощью в борьбе против Клива Причарда. Вот почему недостаточно было устранить Мэтью. Требовалось убрать еще одного человека, на случай, если Мэтью поделился с ним информацией о Чазе, то есть Джин Боннами? Так и я представляю себе ситуацию. Почему же он не тронул ее отца? Разве Мэтью не мог рассказать все и ему тоже? Да, конечно, но он стар, он болен. Чаз мог рассчитывать, что шок от гибели дочери заставит полковника позабыть обо всем остальном. К тому же в коттедже живет собака. Разве не рискованно нападать на человека, которого защищает пес? Пес совсем старый, Хайверс. Откуда Чазу знать, старый он или молодой? Он набросился на Джин, когда она вышла из дому. Пес оставался в доме. Он слышал лай, но не видел собаку. Однако нам известно, что Мэтью ничего подобного с Джин не обсуждал. Она бы сказала нам, если б что-то знала. Конечно, но опять же, Чазу это не было известно. Он думал только об одном. Мэтью дружил с Джин, даже писал ей письма. Мы сами на блюдечке поднесли ему эту информацию. Итак, вы уверены, что Чаз и есть убийца? Все сходится, инспектор, — нетерпеливо повторила Барбара. У него есть мотив. У него была возможность проделать это. А в химии он разбирается, — уточнил Сент-Джеймс. Хевер резко кивнула и продолжала свою речь, подчеркивая каждое слово взмахом руки. Это еще не все. Дафна видела его в клубе вечером в пятницу. Брайан Бирн сказал, что Чаз несколько раз выходил к телефону. Однако кое-что он от нас скрыл. Оказывается, Чаз плакал в коридоре. Оказывается, в 10 часов вечера Чаз ушел из клуба и больше не возвращался. Брайан покрывает его, инспектор. Он и сегодня пытался утаить от всех исчезновения Чаза. Брайан все время только о том и заботится, чтобы правда о Чазе не всплыла на свет Божий. Они все такие. Вы сами знаете этот их проклятый кодекс чести. Линли призадумался. Из-за закрытой двери доносились голоса, обед закончился. Еще несколько минут, и ребята примутся за выполнение домашних заданий. В котором часу произошло нападение на Джин Бонами? Около 5, судя по словам полковника. Примерно без 4:15. А Чаз исчез после 1:00? Хеверс кивнула. Должно быть, ему понадобилось 4 часа, чтобы разработать план, добраться до Кисбери и сидеть там в засаде, поджидая Джин. А когда она вышла из дому, он стукнул ее и смылся. Линли с силой оттолкнулся от стула, на спинку которого опирался во время этой беседы. — Давайте осмотрим его комнату, — предложил он. — Быть может, что-нибудь наведет нас на его след. —